Глава 16. Первое. На смену устойчивой оттепели, продолжавшейся без малого две недели, надвинулся снегопад с ветром. Белесое зимнее небо похмурело, облака разбухли, и на дворе стало серо, как в сумерки. Снег падал медленно, долго и причудливо носясь в воздухе. От того, что пространства, простиравшиеся над землей, были заполнены кружащимися снежинками, деревья и строения, а также и двигавшиеся по дорогам и улицам люди и лошади, угадывались только вблизи, словно окутывал их плотный осенний туман. В один из таких дней юксинские партизаны поднялись в наступление. Оно началось в предвечерний час, одновременно из волчьих нор и новосельческих поселков Ягодного и Притаежного в трех направлениях, так как предусматривалось это планом операции. К полуночи отряд под командованием Архипа Хромкова, занесенным зимником, приблизился к эстонским хуторам. Сквозь оголенный березник в мутном месиве пурги виднелись очертания крайнего хутора. Вместе с облачками пушистого снега ветер приносил с хуторов горьковатый смолевой дым от топившихся печек. Из-за туч, как бы украдкой, тускло поблескивал белый месяц. Возле толстой, в два обхвата лиственницы, спешившись, стояли трое. Оседланные лошади сбились в кучу, предали ушами, чуя близость жилых мест. «Я поеду, дядя Архип. Разузнаю», — сказал Артем, делая шаг к лошадям. «Нет, погоди. Всем отрядам вплотную подойти надо», — проговорил, поеживаясь от ветра, Калистрат Зотов, назначенный в этот поход помощником Архипа. «Притаились или ушли?» — в который раз произнес Архип, посматривая в ту сторону, где в густой темноте лежали кулацкие хутора. «Вот что, Калистрат!» После долгого раздумья решительно сказал Архип. «Ты останешься за меня с отрядом. Я возьму конный взвод и вместе с Артемом проеду на хутора, в случае чего спешите на помощь». Калистрат не стал настаивать на своем. «На всякий случай я отряд сейчас же в цепь построю», сказал он, и свистом подозвал к себе вестового, Акимку Мишукова, стоявшего со своей лошадью на дороге. Вскоре к толстой лиственнице подъехал взвод конников. Ими командовал Михайло Крутояров, большой конопатый мужик, лихой наездник, бывший юткинский работник. Архип велел конникам взять ружья на изготовку и, легко вскочив на лошадь, поехал в голове взвода. Артем и Михайло ехали рядом с ним, и без того нетареная, мало наезженная дорога была теперь занесена свеженаметенным снегом, и лошади ступали по ней мягко и бесшумно. «Вот тут, на повороте, дядя Архип, жди засады», — проговорил Артем, присматриваясь к извилинам дороги, освещенным холодным светом луны. «Ребята, не спать! Зачнут по льбу все в рассыпную», — сказал Архип, оборачиваясь к конникам. «Не спать! Зачнут по льбу все в рассыпную», — скомандовал Михайло, и команда полетела из уст в уста. Но на повороте конников не обстреляли. Не произошло этого и у моста через речку, откуда хорошо стали видны постройки первого хутора. Архип на ходу посовещался с Артемом и Михайлой и решил окружить крайний хутор. Огня на хуторе не зажигали, но из трубы дома в небо вздымался поток искр. Хутор не пустовал, двор был бревенчатый, крытый наглухо с крепкими тесовыми воротами. Михайло подскочил к воротам, начал стучать в них ногами. Никто не отозвался. Архип бросился к окнам, черенком бича принялся колотить в ставень. но в доме безмолвствовали. Обозлившись, поминая Бога царя и всех святых, Архип закричал: «Ребята, тащи солому, поджигать мироедов будем!» Услышали это и в доме. В щелях ставней блеснул свет, а через минуту скрипнули двери. «Господи, и кого вам надо? Тут бабы одни!» — запричитал женский голос. «Открывай, пока не спалили!» — пригрозил Архип. «Езжайте вон к соседям, тут бабы одни!» «Да ты откроешь или нет, шкура?» Баба открывала запор долго, не переставая скулить. Когда ворота наконец открылись, она испуганно отскочила в сторону, фонарь метнулся в ее руке и, описав полукруг, чуть не погас. «Ты брось дрожать, тетка! Мы не беляки, худо не сделаем вам, не тронем», — сказал Архип, входя во двор. «Бабы тут одни, родненькой! Мужиков всех белые в Жирово угнали!» — простонала хозяйка, приподняв фонарь и осматривая входящих вслед за Архипом партизан. «А ты веди в дом, там и поговорим», — сказал Архип, остановившись и выжидая, когда хозяйка пойдет впереди. «Дядя Архип, двор обыскать надо», — прошептал Артем, когда Архип Михайло и двое конников-новоселов направились вслед за бабой. Но Архип то ли не расслышал слов Артема, то ли не придал им значения и продолжал шагать дальше. Из раскрывшейся двери партизан обдало теплым избиным духом, крепко пропитанным спиртными запахами. «Самогон гнали, жабы!» — выругался один из партизан-новоселов, шумно посапывая носом. «Ну-ка, тетка, выверни фитиль в лампе. Да сядь! Расскажи, где у вас тут белые попрятались?» — властным голосом проговорил Архип. «Погоди, фонарь уберу», — поспешнее обычного сказала баба и, затушив фонарь, понесла его в куть. Все, что произошло в следующую минуту, никто бы потом не мог связно рассказать. Когда баба направилась в куть, Артем, стоявший ближе всех к столу, взглянул на дверь, ведущую в горницу, и замер. Из закрашенного голубовато-белого косяка выдвигался темный зрачок пистолетного дула. Не успев еще обдумать, что делать, Артем сорвал с головы шапку и бросил ее в лампу. Звякнуло стекло. Пламя выстрела полыхнуло, разрывая темноту. Потом раздались новые выстрелы, резкие и короткие, как удары молотка. Кто-то грузно упал на пол, по-лошадиному всхрапывая. Затрещали ставни, выдираемые топорами. Стекла со звоном посыпались из одного окна, потом из другого, и холодный ветер со снегом ворвался в жарко натопленный дом. На дворе поднялась стрельба, сопровождаемая задорными криками и руганью. Упав на пол, Артем ползком добрался до двери, открыл ее плечом и, не вставая на ноги, переполз через порог. На крыльце он с кем-то столкнулся, отскочив в сторону, крикнул: «Кто?» «Епифанов, ваше благородие!» — ответил встревоженным шепотом человек из темноты. «Епифанов, сын Соколиновского мельника. Тот самый, что сватался к Мане и стрелял в нее. Вот где пришлось встретиться», — подумал Артем и дрожащими руками направил винтовку в пятно, выделявшееся в темноте. Выстрела он не слышал. Он почувствовал только отдачу винтовки в плечо и неприятный холодок на спине от воплей Епифанова. Несколько секунд Артем стоял в растерянности, не зная, куда теперь броситься, но поднявшаяся на улице стрельба вывела его из оцепенения. Артем кинулся обратно в дом, натыкаясь в сенях на какие-то катки и мешки. Заскочив в прихожую, он увидел в горнице яркое пламя. Охапка соломы уже догорала, и огонь расползался по стене. Артем поднял с полу свою шапку, подбежал к окну, вскочил на подоконник и прыгнул. На лету его кто-то схватил и повалил наземь. «Дядя Архип!» — закричал Артем, чувствуя, что своими силами ему не отбиться от нападавшего. «А, чертенок! А я об тебе молитвы уже читаю!» — разжимая руки, обрадованно проговорил Архип. «Ты живой?» «Помолись, брат, за Михайлу с новоселом!» «Ах, собаки! Ну, а я расквитался!» Артем хотел было рассказать о своей встрече с Епифановым, но в этот момент на поляне перед домом, освещенный багровыми отблесками пожара, появился Аким Камешуков. Лошадь его, одичавшая от стрельбы, металась, вставая на дыбы. «Дядя Архип! Артем!» — кричал парнишка, стараясь изо всех сил сдержать ошалевшую кобылицу. Артем и Архип бросились на его тревожный зов, перепрыгивая через вороха соломы, неизвестно откуда принесенной партизанами. «Дядя Архип! Дядя Калистрат велел! Тррр, холера!» Акимка едва сдерживал распалившуюся лошадь. «Говори ладом!» — прикрикнул Архип на Акимку. «Белые вон в том хуторе!» «Кто прознал?» «Дядя Калистрат разведку посылал!» «Скачи, Аким, пусть Калистрат атакует без промедления!» — приказал Архип. Акимка привстал в стременах, отпустил поводья, и кобылица, привыкшая к повадкам своего молодого хозяина, рванулась вперед. Но не успел он отъехать полсотни шагов, как за кустарником на соседнем хуторе зататакал пулемет. Пули завизжали по сторонам, гулко ударяясь о промерзшую землю. Дико всхрапывая, грохнулась на дорогу убитая шальной пулей лошадь. Хуторские собаки протяжно завыли. «Ложись, ребята! Ложись!» — прокричал Архип, падая вслед за Артемом в снег. «Ну, дядя Архип, расшевелили мы осиное гнездо», — сказал Артем, подгребая к себе с дороги солому. Пулемет, протрещав еще 2-3 раза короткими очередями, умолк. Смолкли и собаки. Стало так тихо, что слышалось, как потрескивают, отплевываясь угольками, бревна горящего дома. «Дядя Архип, собирай всех к месту, пока нас опять не угостили из пулеметов», — проговорил Артем, вставая на колени. «Мужики, айда к месту! Раненых и убитых с собой!» — распорядился Архип и, вскочив, бросился за Артемом, не разгибая спины. На заснеженной полянке, освещенной пламенем, взлетавшим в поднебесье, замелькали человеческие фигуры. Вскоре на берег речки стянулся весь взвод. Тут лежали уже перенесенные из горящего дома убитые Михайло Крутояров и новосел Павел Громыкин. Потом принесли раненых. Их оказалось трое. 2 новосела и волчинорский пастух Кирилл Забегалов. Архип послал одного партизана на стоянку отряда за подводой. Отрядный санитар Поликарп Мелешкин начал перевязывать раненых длинными холщовыми бинтами. Раненые стонали и вскрикивали, но партизаны словно не слышали их. Другое сейчас занимало мужиков. Архип вместе с Артемом и прискакавшим сюда же Калистратом обсуждали план дальнейших действий. Разведчики, посланные Калистратом, обнаружили белых еще на 2 хуторах. Пулеметный огонь не позволил Калистрату атаковать ближний хутор, и Калистрат прибежал к Архипу на совет. Партизаны бегло обменялись мнениями, и Архип сказал: «Стало быть, будет так. Поделимся и повзводно кинемся на хутор сразу. Пусть велики думают, что сил у нас тут несметно. Стрелять при крайней необходимости. Ну, мужики, за дело! Надо успеть до рассвета. Днем наше дело — табак». «Жировскую дорогу нужно занять», — проговорил Артем, недовольный тем, что Архип решает все быстро, но без достаточной предусмотрительности. «Дело советует Артем. Паскуды бросятся утекать, а нам опускать их нельзя», — поддержал Артема Калистрат Зотов. «Это одно, а другое то, что в любой час к ним подмога может прийти. Возьмут под перекрестный огонь, тогда головы не подымешь», — сказал Артем. «Видал военного? Не нашему брату чета», — без всякой рисовки, с искренней теплотой в голосе, воскликнул Архип и, встав с пенька, приказал. «Калинкин, встанешь со своим взводом по Жировской дороге в засаду!» «Товарищ командир, а кто Михайлу заменит? Без головы наш взвод остался», — сказал один из партизан. «Строгого бы Артема к нам», — нерешительно проговорил другой. «Пусть вот Ефим Кузнецов за Михайлу встанет. Артем у нас гость, при себе я его оставлю», — сказал Архип, сдвигая на затылок папаху.